Глава 9. Форт Стеллар. Нижние уровни. Серия направленных взрывов, потонувшая в грохоте продолжающихся обвалов, подрубила опорные конструкции, и массивные створы ворот рухнули, открывая доступ к лаборатории. Двое техников ворвались внутрь, где их внезапно встретил плотный встречный огонь. «Меня зацепило!» «Прикрываю!» — грохнуло несколько коротких очередей. Раздался чей-то вскрик. Раненый техник перекатился под прикрытие ближайшей консоли. Из плеча горячими толчками била кровь. Он быстро залил рану пеной и коротко обронил. «Готов работать!» Пыль в лабораторию не проникала. Здесь по-прежнему создавалось избыточное давление. Помещение было ярко освещено, вся аппаратура находилась в исправности, вот только тщательно проработанный план силовой операции дал неожиданную осечку. Внутри оказался расположен еще один усиленный пост охраны, о котором никто не знал. Бойцы внутренней безопасности не экипировались в тяжелую броню, а значит еще оставался шанс выполнить задание. «Вьюга, держи вход!» Шелест под прикрытием сборки кибернетических блоков сменил позицию, на миг выглянул, наглухо свалив еще одного охранника, чем вызвал яростную неадекватную реакцию со стороны остальных защитников комплекса. Те открыли ураганный огонь, не считаясь с повреждениями оборудования. Погас свет, но через миг включились аварийные лампы. Жалобно зазвенело стекло, на нескольких лабораторных столах емкости с реактивами и ксенобиологическим материалом разнесло вдребезги. Треснуло и начала разваливаться на куски одна из прозрачных колонн. На пол хлынула жидкость и выпало препарированное тело ксеноморфа. Взвыли сигналы, предупреждающие о биологической опасности, но герметизация помещения уже была нарушена. Аварийные переборки не опустились из-за общей деформации конструкции, произошедшей при подрыве ворот. «Идиоты, прекратите огонь!» Бейкер в ужасе орал, но его никто не слышал, а через несколько минут все было кончено. Стрельба стихла. На полу в лужах опаснейших биологических материалов валялись тела пятерых охранников. Двое незнакомцев в форме аварийно-спасательной службы натянули дыхательные маски. Один бросился к модифицированному инмоду Велихова, а второй, приглядывая за входом, быстро осматривал отдельные сектора лаборатории. Оба держались уверенно, хоть и были ранены. Видимо, им были вживлены боевые образцы метаболических корректоров, способных на время мобилизировать организм. Инмод не пострадал. Нашел сотрудника. Вьюга выволок из-под стола спрятавшегося там Бейкера, приставил ствол к его голове и внятно произнес: «Быстро выводи подопытного из VR. И не вздумай накосячить. Пристрелю на месте». Анри лишь судорожно кивнул, стараясь дышать неглубоко, хотя такая мера предосторожности уже не могла помочь. Оставалось уповать на собственный метаболический имплант. Он должен справиться даже с экзовирусами. «Шевелись!» Бейкер и не думал сопротивляться. Вьюга толкнул его к Шелесту, тот грубо принял, сразу подволок к панели управления и коротко обронил: «Давай в темпе. Введи Велихову стимуляторы. Он должен прийти в сознание». До Бейкера только сейчас дошло. Акция тщательно спланирована. Они знают фамилию лейтенанта, а значит, тайна Черной Луны стала достоянием третьих лиц. Прозрачные сегменты инмода подались в стороны и скользнули вниз. Тело Дениса подняло наверх вместе с диагностическим ложем. Бейкер делал все, как требовали. Проконтролировав состояние подопытного, ввел ему стимулирующие препараты. «Своя жизнь дороже, тем более у налетчиков ничего не выйдет. Им отсюда не выбраться». В главном тоннеле уровня уже стоит рокот обвалов, зато взвыли резервные насосы систем вентиляции, постепенно очищая воздух. «Птица, пятиминутная готовность!» Профессионально оценив состояние Велихова, произнес Шелест. К кому он обращался, непонятно, да и узнать не суждено. Бейкер предвидел, что случится в ближайшие мгновения, и потому плашмя рухнул на пол. Бойцы Джедиана появились сразу с двух сторон, тут же открыв огонь на поражение. В стенах лаборатории были замаскированы автономные лифты, не отмеченные ни на одной из схем коммуникаций. А запредельный уровень имплантации позволял спецназу работать в большинстве агрессивных сред без дополнительных средств защиты. Силы оказались неравны. Обоих диверсантов уничтожили. Командир подразделения, не обращая внимания на учиненный в лаборатории разгром, подошел к инмоду Велихова, бегло оценил состояние аппаратуры и доложил. «Лаборатория под контролем? Что делать с объектом? В каком он состоянии?» — по связи спросил Джедиан. «Выведен из-под насильственного поддержания жизни. Все плохо. Мне вызвать бригаду реанимации?» На секунду в канале повисла тишина, затем Ланге спросил. «Оборудование инмода уцелело?» «Да, не повреждено». «Бейкер там?» «Валяется на полу, вроде бы живой». «Обстановка?» «Все под контролем, биологическая опасность 3 из 10». «Ваши метаболические корректоры справляются?» «Однозначно». «Велихова не трогать!» Немного помедлив, приказал Джедиан. «Бейкера приведите в чувство. Я спускаюсь к вам». «Сам все сделаю. Обеспечьте надежную блокировку уровня». «Принял». Ланге не хотел рисковать, привлекая посторонних. И так произошла утечка, а сворачивать эксперимент пока рано. За последние дни рассудок Велихова расшифровал несколько многообещающих фрагментов чужой памяти, результатом чего стали потрясающие находки, сделанные на настоящей черной луне. И вновь его первым ощущением стал холод. На этот раз возвращение к жизни проходило во 100 крат болезненнее, чем на борту виртуальной иглы. В глаза ударил тусклый аварийный свет. Сипение простреленного кислородного насоса перекрывал грохот выстрелов. По мышцам пробежала судорога. Едва слышно, застонав от боли, он явственно ощутил, как натянулись компьютерные шлейфы, подключенные к имплантированным гнездам в его голове. Дрожащими пальцами Велихов попытался дотянуться до изголовья и вырвать шунты. Но кто-то грубо перехватил его руку, предупредив «Лежи смирно!». В рассудке билась одна единственная мысль. «Призрак! Даши!» Не лгал. Сбоку вновь что-то оглушительно грохнуло, и на него посыпался дождь осколков от выбитого пулей экрана. «Тебя будут эвакуировать». Разница между VR и реалистичным миром была оглушающей. Собственная беспомощность вызывала ярость, но тело совершенно не слушалось. Зрение плыло, обстановка разгромленной лаборатории казалась подернутой красноватым туманом, звуки доносились невнятно. Ощущение чьих-то трясущихся рук, что прикоснулись к телу, вызвало злость и брезгливость, но он ничего не мог поделать, мышцы не слушались. В какой-то момент от него отвлеклись. Не давший выдернуть шлейфы охранник и насмерть перепуганный толстяк в лабораторном халате, именно он поправлял датчики на его теле, все исчезло из поля зрения, а на стороне Дениса неожиданно сыграла система поддержания жизни. Оценивая состояние подопечного автоматика инмода, все еще контролировавшая жизненные показатели, повторно ввела ему стимуляторы. Почувствовав прилив сил, Велихов привстал, опираясь о край жесткого ложа и неуклюже перевалился через низкий бортик, по ходу дела оборвав датчики и шлейфы. Упав на пол, он уже не смог пошевелиться. Зрение вновь поплыло. К горлу подкатывала тошнота. Рука, на которую он силился опереться, оскальзывалась на чем-то холодном, мокром и липком. От ощущения полного бессилия хотелось затихнуть, оставить судорожные и явно бессмысленные попытки куда-то ползти. «Держись!» Голос, возникший в сознании, не принадлежал Денису и не относился ни к одному из известных типов связи. «Держись, а я помогу, только не сопротивляйся. Поначалу будет очень больно». «Кто ты?» Зрачки Велихова шевельнулись, помимо его воли, переводя взгляд. В поле затуманенного зрения попало валяющееся на полу тело инопланетного существа со следами вскрытия. «Это ответ?» «Да». «Но чем ты мне поможешь и ради чего?» «Я вскоре исчезну окончательно. Я лишь осколок древней личности в твоем рассудке. Поэтому слушай и запоминай, пока Наше общение еще возможно». Сознание Дениса внезапно потонуло в калейдоскопе едва понятных образов. Его мозг сейчас работал как мощный биокомпьютер, обрабатывая данные, а если быть конкретным, звездные координаты. Неожиданная нагрузка оказалась столь сильной, что Велихов обмяк, на время перестав воспринимать окружающее. Голоса долетали издалека, а смысл сказанных слов с трудом проникал в рассудок. «Показатели неверные, вероятно, сканеры сбоят. В человеческом организме просто не могут протекать такие биохимические процессы. Он окончательно истощился всего за пару минут. Неестественная скорость метаболизма». «Весьма любопытно твои предположения, Анри». Лично явившись в лабораторию, Джедиан абсолютно ничем не рисковал. Диверсионная группа уничтожена, а что до опасных биологических материалов, то его модель личного метаболического корректора прекрасно могла справиться с любыми угрозами, возникающими в рамках проводимых здесь исследований. «Я в тупике, господин Ланге. Нужно исследовать образцы его тканей. Мне кажется, что манипуляции в организме Велихова происходят на уровне генетического кода». Джедиан взглянул на показания датчиков переносного комплекса и спросил: «Могла ли информация, имплантированная в его рассудок, запустить процесс неких мутаций?» «Вряд ли. Если только эти существа прогрессировали путем генетического воздействия на другие виды. То есть выращивали все необходимое, включая технику, изменяя другие организмы?» — спросил Анри. «Не исключено. Ланге, Бейкер — все те же имена из кошмарных воспоминаний. По телу Велихова текли крупные градины ледяного пота. Мускулы вновь свело судорогой. Было очень больно, но это единственный шанс. Цена свободы, а может, шаг к гибели. Надо остановить конвульсии. Давай, живо, стабилизируем его и вернем в инмод. Он еще пригодится. Слишком уж ценный образец». Две мерзкие твари от науки склонились над ним. Щелкали инъекторы, какие-то препараты вводились в кровь. Велихов с трудом приоткрыл глаза и наконец-то смог увидеть их лица. Беспомощный, ногой, распластавшийся на полу, залитым кровью и физиологическими растворами из пробитых пулями резервуаров, он не внушал никаких опасений. «Вы нашли?» — сипло выдохнул он. Джедиан удивленно приподнял бровь. «Ага, дружок, приходим в себя. Неожиданно. Ты что-то спросил или мне послышалось?» Велихов смотрел на Джедиана без ненависти. На нее не осталось сил, лишь в душе зрело брезгливое недоумение. На зыбкой грани между жизнью и смертью нет места полутонам. Но боль, гнев, все ушло. Остались лишь пустота и обида. Почти детская обида на мир, порождающий таких тварей, как Ланге и Бейкер. Губы Дениса снова дрогнули. «Что-что?» Джедиан заинтересованно вслушивался в едва уловимый шепот, даже не брезгуя наклонился, желая разобрать слова. «Я нашел...» — с трудом вдохнул Денис. «Не то, что мне нужно», — раздраженно ответил Ланге, которому, наконец, стал понятен смысл его шепота. «Какие-то цистовые оболочки», — все же счел нужным пояснить он, втайне надеясь на какую-нибудь дополнительную информацию. В голове Дениса помутилось. Прижившаяся в его рассудке частица памяти инопланетного существа мгновенно подсказала последствия роковой находки. «Я могу...» Джедиан склонился еще ниже. «Говори!» — жадно выдохнул он. «Что ты можешь сделать? Убить тебя, тварь!» Велихов плюнул ему в лицо. Ланге отпрянул, машинально вытер щеку и вдруг смертельно побледнел. Вокруг рта Дениса пузырилась пена. От нее шел незнакомый едкий запах. Уцелевшие сканеры лаборатории мгновенно подняли тревогу. Внимание, биологическая опасность. Обнаружен активный генетический модификатор неизвестной морфологии. С лица Ланге вдруг начала сползать кожа. Метаболический корректор оказался бессилен. Он дико заорал, попытался броситься к столу, где лежали обеззараживающие средства, но координация изменила ему в считанные мгновения, и Джедиан, сбив поднос с инструментами, рухнул на пол, забившись в конвульсиях. «Вот так они изменяли мир. Просипел Денис, пытаясь встать. Вокруг него распространился едкий запах. Крошечные органические соединения выделялись каждой порой его кожи. Процесс в буквальном смысле выжигал ресурс организма. Фрагмент чуждого создания, считая, что дает Велихову шанс обрести свободу, на самом деле окончательно убивал его, тратя последние крохи жизненных сил на синтез неприсущих человеку органических соединений. Все, кто находился в лаборатории, испытали последствия. Тело Джедиана билось в конвульсиях, Бейкер, закрывая лицо какой-то тряпицей, пятился, пока не уперся спиной в стену. Бойцы личной охраны Ланге еще не понимали, что именно произошло, но те, кто бросился к Велихову, тут же начали орать от страха и боли. Их кожа стремительно покрывалась волдырями. Остальные попытались бежать, но тщетно. Незримая смерть косила всех без разбора. Не помогала ни экипировка, ни метаболические импланты. Лишь Денис оставался невредимым, но у него не осталось сил, чтобы воспользоваться ситуацией. Он тщетно пытался встать, но смог лишь проползти несколько метров в направлении выбитых ворот. Форт Стеллар хранит множество тайн. Безвоздушный спутник планеты Рори прежде всего один из крупнейших военных объектов в границах обитаемой галактики. Луна изрезана ходами на глубину нескольких километров, а ландшафт ее поверхности изобилует инфраструктурами военных лет. Многие постройки законсервированы, либо вообще заброшены, особенно те, что возводились в первые годы войны, а некоторые и вовсе утратили значение в результате реформ флота, проведенных адмиралом Воронцовым. Несколько старых стыковочных сот, врезанных в склон небольшого лунного кратера, относились именно к таким давно неиспользуемым объектам. Припорошенные лунной пылью механизмы давно устарели. В современности такие конструкции уже не использовались. К стартовой точке вел лишенный атмосферы тоннель, из которого давно демонтировали отрезок магнитопровода. Здесь все дышало забвением, даже закрепленный в технологическом корсете корпус трофейного фантома не противоречил общей картине запустения. Он годился разве что на лом металлов. Примечание. Фантом. Основной серийный аэрокосмический истребитель земного альянса, выпускавшийся в различных модификациях на протяжении всей войны. Конец примечания. Бронеплиты аэрокосмического истребителя покрывала окалина. Оружейные гнезда пустовали. Все ценное оборудование давно сняли. Но несмотря на внешние признаки повреждений, древняя машина в какой-то момент начала источать слабую, едва заметную сигнатуру. Внутри фантома произошел запуск реактора, а вскоре следы энергетической активности вновь исчезли. Их скрыли заработавшие системы маскировки. Истребитель кто-то вернул в строй, тщательно поработав над его реконструкцией. Пустующие арт-погреба переоборудовали под специальный эвакуационный отсек. В кабине пилота появилось второе противоперегрузочное кресло и был восстановлен минимум аппаратуры, необходимой для ручного управления. Модуль «Одиночка» отсутствовал, а его функции были розданы нескольким современным нанокомпам, подключенным к бортовой сети. Энтони Хоук нервничал. Позывной «Птица» он получил еще во время войны. Опытный пилот с многолетним стажем входил в состав спецгруппы, действующей на Стелларе. 5 минут давно истекли. Связь неожиданно оборвалась. У парней явно что-то пошло не по плану. Он отстегнулся от кресла, задание никто не отменял. Приказ поступил предельно ясный — эвакуировать Велихова любой ценой. Прихватив второй скафандр, Хоук выбрался в старый тоннель и начал быстрый спуск в недра Стеллара по заранее известному маршруту. Через некоторое время путь преградил обвал, в котором загодя проложили лаз. Он вывел пилота к мощному тюбингу. Армированный стеклобетон был прорезан при помощи горнопроходческого лазера, а в точке проникновения установлен временный шлюз. Через него Хоук выбрался в систему воздуховодов, снял скафандр, чтобы не привлекать внимания, и, убрав вентиляционную решетку, оказался на нужном уровне подземелий. В красноватом сумраке выли сирены. Гулко работали турбонасосы, пытаясь обновить атмосферу. Население явно успели эвакуировать из-за обвалов. «Проблемой станет охрана», — подумал Хоук, но на ближайшем перекрестке коридоров он не заметил блокпоста или патрулей. Маркер лаборатории располагался в 200 метрах от него, и Энтони, поправив дыхательную маску, пошел в нужном направлении, сочтя, что экипировка аварийно-спасательной службы на первых порах послужит достаточным прикрытием. Из глубины магистрального тоннеля тянуло смрадом и доносился синтезированный голос. «Внимание! Биологическая опасность! Объявлен карантин! Сохраняйте спокойствие! Используйте индивидуальные средства защиты! Следуйте указаниям службы безопасности! Не пытайтесь самостоятельно покинуть уровень!» Хоук перешел на бег. «Что же тут случилось?» Он увидел взорванные шлюзовые ворота, перевернутые бронепластиковые бастионы и неподвижные фигуры бойцов в тяжелых скафандрах. Индикация экипировки рдела красными искрами. Статус «мертв». Не пытаясь разобраться в деталях, он перешагнул порог лаборатории. Здесь повсюду валялись обезображенные тела. Приборы и оборудование было посечено пулями. На полу темнели лужи крови и какой-то жидкости. Прозрачные емкости, высевшиеся вдоль стен, лопнули. Несколько ксеноморфов со следами вскрытия распластались среди мертвых людей. Шелеста и Вьюгу он смог опознать только по экипировке. Оба погибли. Фильтры дыхательной маски едва справлялись с непонятным смрадом, пропитавшим воздух помещения. Велихов понимал, что умирает. Фрагмент личности древнего существа исчез, окончательно поглощенный его рассудком. Осталось лишь смутное осознание грядущей беды, некие координаты в пространстве, крохи обрывочных чуждых воспоминаний да понимание случившегося в лаборатории. Древние существа изменяли мир путем генетических манипуляций. Они обладали позитивным складом мышления, не несли агрессии, но в минуты опасности были способны постоять за себя. Точкой доступа к организму человека оказался метаболический имплант — устройство, способное синтезировать различные органические соединения в зависимости от вызовов внешней среды. Полезный девайс, без которого немыслимы межпланетные путешествия, ведь каждый колонизированный мир обладает уникальной биосферой. Однако чуждый рассудок, прижившийся в сознании Велихова, в критический момент использовал метаболический корректор как оружие, заставив его выделить генетический модификатор, против которого оказались бессильны современные средства защиты. Денису он был не опасен, но процесс синтеза окончательно израсходовал и без того скудный ресурс его организма. Уровень блокирован. Сил нет даже пошевелиться. Он с трудом удерживал искру сознания, понимая, что долго в таком состоянии не протянет. Внезапно сбоку от него возникло движение. «Велихов!» — над ним склонился человек в экипировке спасательной службы. Денис мог лишь слабо кивнуть. «Я за тобой, держись! Сейчас станет легче». Хоук не растерялся, быстро осмотрел модифицированный инмод, изъял из него несколько картриджей с расходниками и подключил один из них к имплантированному гнезду на предплечье Велихова. Сознание немного прояснилось. «Уходи. Немедленно. Брось меня», — просипел Денис. «Я опасен». «Ну уж нет». Хоук легко взвалил его на плечо, не осознавая грядущих последствий. «Ради тебя парни погибли. Уж потерпи, браток, вместе выберемся». Эффекторы, вшитые в его экипировку, уже сделали подробный скан разгромленной лаборатории. Что здесь случилось, пока оставалось загадкой. На Элио разберутся, проанализируют автоматически записанные данные, а сейчас надо убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Держа оружие наготове, он выбрался в магистральный тоннель, бегло просканировал обстановку и, не обнаружив противника, побежал к спасительному лазу. Велихов, похоже, потерял сознание и безвольно обвис у него на плече. Хоук торопился как никогда в жизни, но все равно обратный путь отнял слишком много времени. Пришлось тащить бессознательное тело парня по вентиляционному каналу, затем надеть на него второй скафандр и поднимать по стволу шахты к поверхности. Лишь через полчаса они добрались до секции старых стыковочных сот. Затащив Велихова в кабину, Хоук пристегнул его к креслу. По плану, Дениса следовало разместить в переоборудованном отсеке под опекой установленной там аппаратуры, но времени на это уже не осталось. Подготовленное заранее стартовое окно вот-вот закроется. Ближайшие сканирующие комплексы форта в эти минуты преодолевали необъяснимо возникший сбой, который не может длиться долго. Запуская двигатели, он одновременно следил за таймером. Проклятие. Индикатор высветил нули. Не успел. Стартовое окно закрылась. Уняв участившееся дыхание, Хоук взялся за астронавигационные рули. Оставалось уповать лишь на собственный летный опыт. Разгон возьму на ручном управлении над самой поверхностью, а дальше придется уходить слепым рывком, иначе собьют. Стыковочная сота пошла в разворот. Тревожно психанули датчики, сканеры форта зафиксировали всплеск энергетической активности и пытались навестись на неопознанный объект. Хоук немного скорректировал положение соты, и короткий импульс электромагнитного стартового ускорителя выстрелил фантомом по опасной пологой траектории. На обзорных экранах промелькнула гряда скал. Машина, набирая скорость, пронзила теснину небольшого ущелья, и вдруг покатый, круто обрывающийся серпообразной дугой зари шар Стеллара начал резко проваливаться вниз. Заполошно взвыли датчики встречного сканирования. Хоук не сомневался. Ближайшие комплексы ПКО сейчас откроют огонь. Он совершил серию резких маневров, выиграв себе еще пару секунд. Затем скинул предохранитель и сжал гашетку, активирующую гиперпривод. Прыжок, инициированный в поле сильной гравитации, непредсказуем. Невозможно заранее просчитать, куда вышвырнет корабль через несколько минут. Вокруг всколыхнулась тьма, луна Стеллар приобрела призрачные очертания, а через миг исчезла вовсе. Одновременно отключилось большинство кибернетических систем «Фантома», лишь на встроенном в приборную панель экране масс-детектора. Во все стороны прыснули навигационные линии гиперкосмоса, да счетчик энергоуровней высветил цифру 1. Терпимо. Запаса накопителей хватит на несколько минут полета в гиперсфере. Хоук отработал маневровыми двигателями, пытаясь совместить курс с ближайшей горизонталью, но та находилась слишком далеко. Обратный переход произошел спорадически, что неудивительно при сложившихся обстоятельствах. Обзорные экраны просветлели, на них россыпями серебристой пыли появились звезды. Заработавшие сканеры не обнаружили ни одного близко расположенного небесного тела, а значит, он вышел из прыжка на огромном удалении от обитаемых систем. Но это поправимо. Главное — сориентироваться. Реактор «Фантома» постепенно вновь зарядит накопители, и второй прыжок выведет его в нужную точку пространства. Напряжение экстремального старта не прошло даром. Резко кружилась голова, слегка подташнивала, и Хоук форсировал свой метаболический имплант. Странно. Слабость лишь усилилась. Предметы вдруг начали расплываться перед глазами, а мышцы внезапно охватила боль. Несколько секунд он боролся с недомоганием, а затем вдруг захрипел и обмяк в кресле. Случилось неизбежное. Находясь в разгромленной лаборатории, Хоук получил микроскопическую дозу распыленного в воздухе экзобиологического соединения, которая все это время медленно пожирала его организм. Его тело содрогнулось в конвульсиях и затихло. На обзорных экранах медленно смещался рисунок звезд, автоматические системы ориентации разворачивали корабль, а вскоре появилось навигационное сообщение. Обнаружены координаты Кьюига. Спустя час накопители гиперпривода полностью перезарядились от бортового реактора. Сеть современных нанокомпов, исполняющие функции ядра системы истребителя, послала запрос на дальнейшие действия, но пилоты не реагировали. Один был мертв, второй только что пришел в сознание, но не мог управлять кораблем. Рассудок Велихова, измученный постоянным нейросканированием, трансплантацией памяти, резкими сменами реальностей, вторжениями чуждой воли, смертями, эмоциональным шоком от осознания древней и современной правд, не выдержал. Надломился. Его мозг защищался, пытаясь блокировать травмирующую информацию. Физически Денис выжил, но сидел с пустым взглядом, никак не реагируя на внешние раздражители, едва ли осознавая, где находится. В итоге система космического корабля перешла в аварийный режим, взяв ситуацию под свой контроль. Навигационный блок совершил необходимые расчеты для точного прыжка, и название системы «Кьюик» внезапно оконтурилось пульсирующим фреймом. Через миг «Фантом» погрузился в гиперкосмос. На лице Велихова не дрогнул ни один мускул. По иронии судьбы, он возвращался домой, но не осознавал этого. Через несколько минут обзорные экраны вновь наполнились звездами, корабль компенсировал вращение и дрейф. Теперь прямо по курсу стремительно рос серо-голубой шар планеты. По мере сближения пилоту начали поступать запросы, но Хоук был мертв, а Велихов по-прежнему не реагировал на происходящее. Во тьме космоса несколько раз отрывисто и зло вспыхнули пульсирующие язычки пламени. Поперек курса машины прошло несколько снарядных трасс. Истребитель резко сменил траекторию, прорвался в зону низких орбит и вошел в атмосферу. Что-то глухо и часто молотило по броне. На пульте управления рдели сигналы критических повреждений. Небо на обзорных экранах из черного превратилось в фиолетовое. Затем подернулось дымкой облачности, но корабль уже не мог совершить успешную посадку. Бронекапсула кабины отделилась от объятого пламенем корпуса, отлетела в сторону, раскрылась, будто механический бутон, и два пилотажных ложемента, включив собственные реактивные двигатели, начали маневрировать, удаляясь друг от друга и постепенно снижаясь под прикрытием автоматически сработавших фантом-генераторов.